Hard Working Horse. Простой чувак, простой чувак. Обычный парень, обычный парень. Работа, девушка, пивко с друзьями. Работа, девушка, пивко. Короче, нечего добавить. БАУ! Авант получил, блядь! Пошли в магаз, лошара! Тебе завтра вставать на 8.